И также один сподвижник во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, взял товар. Взял верблюд. И после этого он, нет, не взял верблюд, а взял этот раб. И использовал его, использовал его. И после этого нашел у него дефект. У раба, допустим, любой у него дефект. Не обязательно то, что хромает. Допустим, ворует он. Такой еще дефект есть, да? Да, такой, потому что это... Да, ворует. Или ходит сплит на этот. Короче, грешный раб. Грешный раб, неважно, у него есть какой-нибудь там дефект. И хотел обратно возвращать вот этот дефект. А тот, который пророк сказал, да, надо возвращать. А тот сказал же, он использовал его сколько? 10, не 15 дней использовать, должен платить. Пророк что сказал ему? А? Нет. Сказал, «Аль-хараджу бил-дзаман». «Аль-хараджу бил-дзаман». Что это «Аль-хараджу бил-дзаман»? Ну, разделять нельзя там, в смысле. Нет. Не смысл такой. «Аль-хараджу», то есть то, что он использовал вот это время, а вот этот 15 дней он отвечает за этого раба. Если умрет... Умрет на кого? На продавца или на покупателя? Покупатель. На покупателя. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, решил этот вопрос так. То, что он, вот этот 15 дней, у него же гарантия. Ну это как такси вчера. Да, привет, как такси. Деньги в кармане, так все отдает. Да, допустим, машина сломался или ударил. Кто отвечает? Покупатель сам отвечает. Не скажет, что у меня причина была такая, давай будем возвращать. Нет? Поняли, уважаемые братья? Сегодня мы, иншалла, будем продолжать некоторые выборы, которые у покупателя или у продавца есть. И договорились вчера, что Али, то, что никто не будет спрашивать, кроме алмаза, и алмаза, альхамдулилля, сегодня нету. И у нас, уважаемые братья, четвертый выбор, это что является? Хияр-уль-габн, называет его ученый. Хияр-уль-габн, то, что он обманывает тебя. То есть у него условия не поставили, и разошлись, и там никаких дефект нету, но он обманывает тебя каким-то обманом. Сейчас будем проходить вот этот обманы. Первый обман, это раньше было то, что кто жил в городе, и люди приходили с село, из деревень, и принесли там разные вещи, масло там, мясо там, туда-сюда, там шкура, любые вещи, и которые были вот, в городе, на границе города вышли и купили у них. Сказали, там очень дешево у вас покупает, или там очень дорого надо, давай. Ну, замутили дело и покупали. Да. Точка стоит дорого. И так далее, и так далее. И что сделали? Купили у них. За дешево. Подешевку купили. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил этого. То, что таляк и рукбан называется. То есть встречать тех, которые приходят. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал после этого, если хозяин, то есть продавец, продал и зашел в город, и на базар гуляет, и нашел свой товар, оказывается, он меня обманул. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал? То, что у него есть выбор. Может, дай обратно, возвращаю. За те же деньги. За те же деньги. Потому что ты меня обманул. Потому что ты меня обманул. А если не обманул, так же оказывается на базаре, так же продают все. Или там чуть-чуть только по этот добавил. Тогда проблемы нету. У него нету выбора. А если там много обманул его, который люди считают, то что это много, который бизнесмен считает это много, у него есть выбор. И также у нас сейчас, где есть это, Рустамовый. Закамья. Закамья. Авторынки есть? В арабских странах авторынки есть там. Есть. До, пока не зашел авторынки там. Перекопчики. Перекопчики, которые до авторынка стоят. А не в авторынке стоят, а которые до авторынка. Давай там, давай, я буду тебя покупать, там все равно ты не так не продаешь туда-сюда. Вот это что запрещается. То есть ты встречаешь их. Поняли, уважаемые братья? Только обратно-то у них деньги забрать не получится. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если вот этот, который встречали его, зашел в базар. Оказывается, вообще можно продавать за 60, а он продал за 40. Он имеет право, дай обратно. А если обмана деньги не было, если я не буду говорить, сколько она стоит? Вот это называется габен. Вот это называется габен. То есть он не обманывал его. Короче, надо ему реальную цену. Да. Не обманывал его, просто сказал, давай подешевку будем покупать, нам нормальная цена, туда-сюда, и купил. Оказывается, там разница очень большая. Вот он имеет право. Это, во-первых, уважаемые братья. Второй это, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, зиядатун наджис, ан-наджиш, называет его ученый, покупать как? С молотком. Аукцион. Молоток же говорят. Аукцион. Да, аукцион. Иногда такие люди есть, там стоят, которые просто так поднимают цену. Так же? Просто так поднимают цену. Вот это нельзя. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил от таких дел, то, что поднимать цену. Как они поднимают цену? Договорились. Давай, ты будешь поднимать, я все потом... Искусственно. Это искусственно поднимает цену. Есть просто так один человек хочет помогать, он любит этого продавца и хочет просто ему помогать. И просто так поднимает, не хочет покупать. Или, допустим... Не хочет зарабатывать. Нет, не хочет зарабатывать, просто хочет помогать этому продавца. Потому что он любит его. Даже это запрещается. Просто даже если не хочешь покупать, тебя нельзя... Подниматься, покупать, продавать, разницы нету. То есть тот, который не хочет покупать, он не имеет права поднимать цену. Поняли? И даже если он поднял цену, допустим, вот этот, который договорились с ним, он поднял, поднял 100, сказал 120, 150, 140, там 160 и так далее, тот обманывали его, он сказал, давай за 180 я куплю. И купил. После этого узнал, оказывается, они там договорились. Он имеет право. Повысили цену они, да? Да. Допустим, два торговца лука всего единственные на рынке договорились. Тогда лук никто не повысил, мы повысим. Да. И куда идти народу. Да. Вот так. Аукцион, аукцион. Аукцион, да. Понял ты, Айдар, как ты понял? Скажи, пожалуйста. Я, если честно, понял то, что... группа торгашей, торгующих одним и тем же товаром, договорились между собой, давай по рынку поднимем цену. Нет, это называется ихтикар, это другая вещь, это тоже запрещается в некоторых вещах. А по аукциону это... как? По аукциону как? Ильгиз, подожди, Максим, Ильгиз, расскажи. Выставляет лот, автомобиль. Очень много людей собирается, да, которым нравится этот автомобиль. Начинаются торги. Первичная стоимость автомобиля 50 тысяч. Кто дает 50 тысяч? Я. Другой говорит, даешь 52? Тот говорит, даю 52. Третий говорит, даю 55. И вот так начинается торги, цена поднимается в плане. Ну это аукционы есть, что-то запрещено? Вот. Да. Вот, смотри. Вот. Подожди, подожди. Есть люди подставные, которые искусственно поднимают цену. Покупать не хотят? Они хотят покупать, но главное цену поднять. Понял? Вот это запрещено. Да. Вот это запрещено. И кто, если покупатель знает то, что они вот, подняли цену вот так, он имеет право, что возвращать обратно. У него есть выбор возврата. У него есть выбор. Ага, понял то, что они там играли. Давай, обратно бери машину и так далее. А ты еще говорил то, что вот ты, допустим, продаешь лук. За 50 рублей я тебе говорю, давай, подожди. Люблю тебя, 100 рублей плачу. Так нельзя, да? Это не этот. Вот, там два человека, покупатель и тот, человек договорились они. Тогда нельзя, понятно. Понял? А этот другой человек там пришел, не покупатель и не договорился. Просто так сидит и поднимает цену. Потому что любит продавца, чтобы он больше заработал. Я все понял. Это больше... все касаемо аукциона. Да. Или это... Или а? В сговоре. Да. Или что? Первый да, вариант. Да, первый вариант или второй вариант. Вот это называется зиядату наджис. Это тоже запрещается. Наджиш. Не наджис, а наджиш. И у нас еще третий этот пример есть, который пророк, который ученые говорят. То, что это иногда... Обычные люди покупают то, что знают, также вот хлеб, молоко и так далее. Иногда приходят люди, не знают цену, не знают, просто он не знает, сколько стоит вот этот металл или сколько стоит этот телефон. Там не написано ничего, там. А продавец же разбирается, тот, который клиент, тот, который разбирается в ценах, и тот, который вообще ничего не понимает. Так же? От туриста, от местного и так далее. Да. И что делают они? Поднимают для тех, которые ничего не знают. Да, для туристов, допустим, 50 стоит, он говорит 600. А турист откуда там? Еще ему надо посчитать, сколько доллар поехал, сколько будет туда-сюда, он не соображает и купит вот этот вещь. И это является то, что если обманул его в таком смысле, он имеет право возвращать, как большинство. А это дозволено продавать? Это не Коран будет, если он продаст, и тот увидит? Дозволено для тех, которые знают цену. А ты именно знаешь то, что он не знает, поэтому так поднимаешь. Я не имею права так делать? Да, не имеешь права. Если ты не знаешь... Это мой товар. Твой товар. Но ты здесь... Знаешь то, что он не знает, и обманываешь его. Говорится, хочешь на это. Да, конечно, намного. А если на чуть-чуть добавить, чуть-чуть проблемы нету. Допустим, 50 стоит, добавил там 80, 100, а вообще 500, а там 500, 600, 2 раза, 3 раза, 10 раз это запрещается. Поняли, уважаемые братья? Допустим, если видишь, он такой богатенький, да? Да. Это запрещается. Почему? На любых вещей. На любых вещей это запрещается. Потому что это что называется? Абу Ханифу продавал богатым дорого, бедным там. Это то, что Абу Ханифа продавал богатым дорого, бедным там по дешевке. То есть он добавил богатым там нормальный процент, а бедным отдал там 10%, 5%, а богатым отдал нормальный процент. Это отличается то, что он, у него есть конкретное то, что он не поднимает там 10 раз, 20 раз для тех, которые не знают цену. А он скидывает? Да, скидывает. А есть пример? Подождите. Кратность. Вопросы потом. Вопросы потом. Вот здесь надо границу знать. Какие границы? Два раза начинать с кратности, что ли? Начиная с кратности, уже это харам. Это, допустим, ты не знаешь вот этот вещь сколько стоит. Может быть стоит 10, 20, 40, 50, не знаешь, 100, так же. Пошел, купил. И продавец видит, ты вообще не разбираешься. Вообще не разбираешься. Ты нормальный такой, а тебе надо вот эту вещь. Давай за 150. И продал тебя за 150. А он, оказывается, стоит, Олег, сколько? 30? Или 20? Так же? А? Или 50 стоит? Он продал тебя за 150 или 200. Тебя как, нормально будет или нет? Кому? Продавцу или покупателю? Покупателю, конечно. Продавцу, конечно, нормально, а покупателя? Если покупатель богатый, от него не будет, то что какая? Здесь у нас неважно, богатый или бедный. У нас шариат не смотрит на богатых, на бедных, когда он так покупает или не так покупает. Тебя нормально будет, который 50 стоит, потому что ты не знал, продавал тебя за 200. Конечно, неприятно. Конечно, неприятно. Неприятно будет, когда он придет с тем, который купил за 50. Да, конечно. Когда он знает, неприятно. Когда он знает, он имеет право, что? Возвращать. Вернуть вот этот товар. Давай меня деньги и давай вот этот. Ты меня... Это грех или нет? Это грех. Грех или нет? Это грех. А далее? Если ты не знал, обман это грех, в общем. Если ты не знаешь то, что он не знает. А если знает он цену, то, что примерно вот так стоит, и добавил, проблемы нету. А именно ты, кого там наблюдаешь, которых не знает. Воспользовался, что не знает. Да, воспользовался тем, что он не знает. Так ты же... Никому неприятно, так же? Никому неприятно. И людям также неприятно. Это, уважаемые братья, у нас является... Али. Другой урок идет. Останавливайте друг друга, братья. Еще там другой урок идет. Поняли, уважаемые братья? Это четвертый у нас называется выбор. Пятый выбор называется... Пятый уже. Четвертый, а пятый это хияру тадлис называется. Переводи хоть немного. Тадлис, хияр, выбор, который ты скрываешь. Допустим, скрываешь что? Скрываешь какой-нибудь там дефект товара. Первый, который дефектный выбор, это не знает, продавец не знает то, что у него дефекты есть. Потому что в основе он продает нормальные вещи. А это знает, зная он, как-то скрывает его. У этого человека тоже есть выбор. Выбор что? Возврата вот этого товара. И, конечно, большинство ученых, у них есть такой пример. Это что? Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе сказал, обычно продавали там корова или верблюд, и чтобы показался покупателю то, что у него молока нормально, что делали они? Подвязывали. Выми называется? Да, выми, подвязывали выми. 2 дня, 3 дня, потом перед продажей открыл и на базар. И кажется то, что он полный. А покупатель, кто думает? Полный, значит, нормальный. И купил его. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал насчет этого? То, что он возвращает 3 дня, если до 3 дней использовать его. Если оказывается не так, молока очень мало там. 5 литра или 3 литра только. Что? Возвращает. И возвращаешь с ним что? Молоко. Нет, не молоко. А один са, то есть 3-литровая банка фиником или что-нибудь, рис или какую-нибудь вещь. Да. Возвращает за молоко, которое он попил. За такси что-то не сводится же? Если, Вот так и сказали ханафитские ученые. То, что не сходится. А пророк так сказал. То, что он возвращает... Ханафит, оказывается, у нас... Нет, как не сходится, там же недостаток, он знал, продавец. Да. А здесь знал и скрыл. Знал и скрыл. Сходится все. Да, сходится все, нормально. Да. Компенсирует его за то, что он попил молоко. Вот этот молоко, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вместо молока ты даешь ему 3-литровую банку фиником даешь. Или какой-нибудь там любой... Нет, да. Да. А кормил корову, он же кормил корову. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал тому человеку? То, что ты использовал его, и гарантия на него ляжется. То, что если умер корова, на кого умирает? На покупателя. Честно говоря, ты подожди. Урок про такси. Он когда возвращает, деньги же не возвращает. Деньги возвращает. Не возвращает такси? Если ты в аренду берешь такси, да? Это же не такси, брат. Корова, какая разница? Это мы про недостатка говорим. То, что пятый выбор у нас, что является? есть недостаток товара. Да, недостаток товара. И он не обманывает его, а скрывает вот этот обман. А скрывает вот этот дефект, недостаток. И как-то получается то, что обманывает его. И что получается? Он имеет право возврата. Он имеет право возврата. Пример можно? Быстро. Пример, да. Вот я тебе сейчас объясню. В первом уроке вчера, который мы проходили про такси, если мы берем у кого-то, покупаем, и человек находит дефект какой-то, пусть будет скрытый, да, который никто не знал, он возвращает машину, но деньги не возвращает, заработанные на машине. Так? Да. Теперь такая же ситуация, только продавец знает то, что кондиционер не работает в машине, и продает, будто все нормально, бери. Да. Тот покупает таксист для работы, ездит, там кондиционер не работает, люди там жалуются, всем жарко. Да. Возвращает ему, вот как сейчас по этому уроку, и выходит то, что надо еще и деньги вернуть. Или нет, там... это по корове, который сказал пророк Салася. Да, который сказал. Ученые так говорят. Ученые так говорят, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Там не обманывал, не возвращает, а тут обманул, и ему еще добавляет. Да. Нет, добавляет за что добавляет? За молоко, которое он попил. А здесь за такси, который заработал? Нет, здесь за такси не возвращает. Корову с такси не сравнишь. Да. Конечно, харам сделал, да, харам сделал. Нет, брат, а ты еще знаешь, как делал, брат? Шестой выбор, уважаемые братья, что это? Хияр, выбор, который называет тебя сыном. Сына товара. Как называет тебя сына товара? Там три случая есть. Первый, то, что он тебя... назвал сыну. Допустим, это стоит 30 рублей. 30 рублей. И я продаю тебя за 35. 5 – мой интерес. Все нормально? Все нормально. Он купил. И после этого знал, то, что он, оказывается, не за 30 купил его, а за 20. Знал, как-то знал, то, что он за 20, оказывается, купил. У него есть... право выбора. Да, у него есть право возврата. Сначала. Это называется хияр, то есть выбор, когда называет цену. Цена товара, который, цена товара, который он купил. Почем купил? То есть ты должен говорить, почем? Нет, не должен, если он сказал. Это момент, когда он иногда же говорят. Я сам вот подсчет. Да. А? Закупочная цена. Я купил за 30. Да, да, я купил за 30. И иногда же спрашиваем, за сколько ты купил? Чтоб там твой интерес понятно для меня был, ни много, ни мало. И он сказал, за 30 купил, а за 35 продаю. У меня мой интерес 5 рублей. Хорошо, проблем нету, купил. И после этого, через 2 дня узнал, то, что, оказывается, он купил не за 30, оказывается, купил за 20. И меня обманул, то, что он купил за 30. И получается здесь, что у меня выбор, есть выбор возврата или нет? Есть. Да, есть выбор возврата. Другой пример. Это называется мурабаха, то, что ты берешь польза или выгода берешь. Иногда люди продают как? По своей цене. Так же? Иногда мясо продают по своей цене. Или продают что там? Чтобы не спортились. Как-то надо уже. Или там мода там заканчивается завтра. Давай продают по своей цене. Так же? Да, он сказал, я купил это за 20. И продаю тебя за 20. Никакой меня там прибыли не надо. Можно? Можно, проблем нет. Но если ты узнал после этого, то что оказывается нет, он купил за 15, у тебя есть выбора возврата. Ты идешь, ты оказывается купил, доказываешь, что вот один человек меня сказал, другой сказал, вот оказывается так, тому ты так сказал. И доказываешь, и обратно у тебя есть выбор возврата. Не обязательно ты возвращаешь ему, а у тебя есть выбор возврата. Это второй, который Таулия называет его ученый. Таулия. Первый мурабаха, второй Таулия называет. Третье, что это? Третье, муава. Иногда мы продаем такие вещи, которые уже старые, уже бушные. Ну, нормально, можно использовать его. Но я купил его за 50. Тогда уже, в тех временах. Но сейчас цена не так стоит. Не 10, 40 может стоить. И я говорю, я купил его за 50 и продаю тебя за 40. То есть меня здесь, я в свой карман там плачу. И хорошо, купить можно так? Можно. А если ты узнал то, что оказывается не купил за 50, оказывается купил за 40, который меня продал. Можно? А у тебя есть выбор возврата или нет? У тебя есть выбор возврата. При любом виде обмана есть выбор возврата. Да, при любом виде возврата у тебя и обмана, у тебя есть выбор возврата. И ученый еще другие примеры там приводит. Допустим, иногда ты покупаешь, видишь, что у твоего брата там машина не продается. Никто не покупает его. Потому что он просит там 15, допустим, или 20. И ты хотел ему помогать, потому что у тебя язык подвешенный, ты можешь как продавать его. Ты можешь как-нибудь продавать его. Также есть же такие люди, которые продают, хоть что могут продавать на любой сын. Также и ты купил у него, хотел ему помогать просто. И что сказал? Купил за 15. Знаешь, цена его 15 стоит, а ему просто 15. Проблема его. И купил его за 20. Давай я тебя куплю за 20. И пошел и сказал людям, что я купил его за 20. Я продаю за 25 или за 22. Здесь цена его 15 не может продаваться за больше. И пришел один человек, который не разбирается. Или один человек понравился ему очень и купил его. И получается то, что ты так-то не обманул его, потому что ты купил за 15, за 20. А просто обманул, потому что он не стоит 20, а стоит 15. И то, что ты обманул, он имеет право возврата. Братья, мы один из ученых, которые сказали... Мозг вообще уже, или мозг потек, или не знаю. Да. Вообще хитрая схема. Да, хитрая схема. Почему хитрая схема? Потому что мы привыкли на... Всегда мы хитрим. И такие вещи нам, да, такие вещи для нас, что является уже обычными. И почему запрещается? Как один из ученых сказал, что сказал один из ученых? То, что если хочешь проверять, я сказал уже два раза, третий раз скажу. Если хочешь проверять, или мизан, то есть весы, таква, богобоязненность, где является? Торговля. Торговлю мы видим. Что? То, что он богобоязненный или нет. Это весы богобоязненности. То, что он так играет или так играет. Другой пример, чтобы вы поняли. Допустим, ты продал там земля, которая стоит там 50 тысяч рублей. И у вас есть еще выбор там, он скажет, там у меня выбор есть месяц. Я буду смотреть, спрашивать, посоветоваться и так далее. А ты знаешь, что это не стоит, что 50, стоит 30. Просто он сказал, хорошо, за 50 я возьму. И ты что делаешь ему? Скажешь, хорошо, там месяц, выбор, хорошо, есть, проблемы нету. И... Как кидаешь его? Идешь к нему через 3 дня, 5 дней и скажешь, давай уж, меня выбор не надо, давай за 35 продаю тебе. Он скажет, о, хорошо же, а что, 5 скинул, а вот так 30 стоит, А он за 45 продал тебя. 5 скинул. С 50 5 скинул, 45. О, хорошо, нормально, все. За скорости. За скорости. Давай, все. И что получается? Ты обманывал его так-то. Ты обманывал. Потому что он, если будет советоваться, если будет советоваться, он знает то, что это будет стоить 30. А как ты 5 скинул, он не будет так советоваться. Это торговля, ахи, субханаллах. Это торговля. И в условии мы имеем право за сколько хотим. Мой товар. Да. Сколько хочу, столько продаю. Сколько хочешь, столько продаешь. Но ты знаешь, что здесь он не знает. Вот в чем проблема. Он не знает, не разбирается, а? Он не разбирается. В чем проблема? То, что он не разбирается. Он не разбирается. А то, что ты добавляешь, для тех, которые разбираются, проблема нет. А ты понял, когда это нельзя? Ты что, ты понял, то, что он не разбирается, вообще не разбирается. И добавил, и он хотел спрашивать, то, что стоит ли или не стоит. Ты не дал ему время узнать, сколько стоит. Да, и там 5 тысяч убавил, и он не будет спрашивать, и так и остается то, что он не спрашивает. Лучше будет ему сказать, иди посмотри, потом приходи, договоримся. Да. Просто, понятно. Да. Смысл такой, да. Или наоборот, иногда наоборот делает. Как делает наоборот? Иногда продавец ничего не знает, так же? Покупатель знает, просто ему осталось как наследство. Нет, знает, там продает за... За бесценок. Да, за бесценок продает. За бесценок продает. И покупатель пришел знающий, все нормально. Знал то, что он не знает, там не разбирается. Конкурент пришел и сказал, сколько продаешь? Не знаю, 150. Хорошо, хорошо. Он знает то, что 200 стоит. Хорошо, 150. У нас есть выбор еще. У меня есть выбор, сколько. Он тот, который продавец, сказал, у меня есть выбор, что? Месяц, чтобы я спрашивал у соседей, там спрашивал. У меня сейчас только беда там закончилась, то, что у меня мать умерла, меня надо продавать, я буду, выбор у меня месяц есть, я буду этот спрашивать туда-сюда. Ты знаешь, что он вообще не разбирается. И пришел через 10 дней, сказал, я давай 160. Давай 160, все нормально. Ты закрыл ему путь, что он будет разбираться. И давай, между нами нету никакой выбора. Хорошо, правда, нет условия. 160. И получается то, что ты играл ему за 40 тысяч. Поняли, уважаемые братья? А знаете? Смысл такой. Взял ты и вообще... Смысл такой, то, что незнающих людей нельзя обманывать. Потому что один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, у меня там у него с башками что-то случилось, там ударили его, и он не понимает. И сказал, то, что меня всегда обманывает, то, что я не знаю. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал ему? Ты когда покупаешь, скажи им, ля хиляба, то, что нету обмана. Скажи им, то, что нету обмана. И если обманывает тебя, ты имеешь право возвращать. Вот с этого хадиса сталкиваются вот эти все вещи. Отдали бы наши люди.